Надежда Васильевна вскрикнула и лишилась сознания. Она пришла в себя только через полчаса. Она лежала в спальне Веры на ее постели. В ногах сидела заплаканная дочь, а у изголовья Рязанцев, державший ее руку. «Мамочка, милая мамочка!» — воскликнула Вера, и по ее голосу и по слезам Надежда Васильевна, разом припомнив все, поняла и то, что Вере известно ее горе. У нее сорвался стон, грудь судорожно поднялась, она зарыдала. «Пусть плачет, это хорошо», — расслыхала она спокойный голос. «Всякая сдержанность вредна такой сильной натуре. Она слишком ярко реагирует на все жизненные явления. Я предпочел бы две истерики такому обмороку». Когда она успокоилась, первым ощущением ее было, что ей холодно. Ее лиф был расстегнут, юбки развязаны, грудь открыта. С загоревшимся лицом она крикнула Вере: «Дай платок пуховый!» и закрыла им грудь. Рязанцев дал ей капель и сел подле. «Теперь вы можете меня выслушать?» — спросил он мягким жестом, дотронувшись до ее колена. Она молча кивнула головой. «Вашему мужу необходимо лечение, постоянный надзор и прежде всего покой. Хорошо бы вас разлучить». «О, да разве он согласится?» Рязанцев задумался. «Все-таки преувеличивать опасности не надо. Мы окружены помешанными и сами не замечаем этого. Один весь век сутяжничает, судится, клевещет, пишет доносы, всюду видит врагов. Другой путешествует, без конца меняет места, обстановку, впечатления, нигде не находя покоя и удовлетворения. Третий пускается в рискованные грандиозные предприятия и разоряется. Четвертый всю жизнь ищет перипетум мобиле. Пятый ревнует любимую женщину к ее собственной тени. Вы вздрогнули? Нет, так, холодно. Все это навязчивые идеи, различные формы безумия. Но никто не догадывается, что все эти субъекты – душевно больные люди, место которым в больнице. Видите, можно прожить среди нормальных людей до седых волос, будучи помешанным и не возбуждая ни в ком подозрения, пока не проявишь себя чем-нибудь. Убьешь там что ли близкого человека, либо дом подожжешь. Вот тогда у всех открываются глаза. Я их вам открыл в данном случае немного раньше, вот и все». «Нет-нет, не говорите так. За эти полтора года он так изменился. Я догадывалась, что он болен. Нельзя так тосковать, когда молод и счастлив». «А вы уверены, что он счастлив?» Она на миг даже дышать перестала. Так поразил ее этот вопрос. «У каждого есть свой пунктик. Вы допытались, отчего его тоска? Что его мучит?» «Ревнует любимую женщину даже к ее тени», — вспомнилось ей внезапно. «О, неужели? Неужели?» Вместо ответа она опять закрыла лицо руками, как бы ища спрятаться от призраков прошлого, медленно поднимавшихся из своих могил и отстранявших ее от любимого человека. Не его ли ждала она всю жизнь, всю эту долгую жизнь, полную мук и разочарования? И виновата ли она, что он пришел так поздно, когда гаснет день, когда зажглись огни заката?